Глава 14. Ромашка. Цветок ромашки на халате медсестры цеплял внимание и отвлекал меня от происходящего в палате. Зачем она постоянно вставляет его в петлицу? Хочет показаться пациентам больницы посланницей лета? Или этот цветок не для всех и только мне одному так везет? Я представил, как медсестра узнает о моем пробуждении и тут же начинает прихорашиваться, мечтая сразить меня наповал своей привлекательностью. Возможно, она уже мысленно примерила мою фамилию и родила нам трех сыновей с дочуркой, но только возможности спросить мое мнение по этому поводу все никак не представится. Глупые подростковые фантазии вызвали не улыбку, а глухое раздражение и досаду. Она же наверняка не для меня старается. Медсестре должно быть прекрасно известно, что я женат, и вся эта канитель исключительно ради ее здоровья. Так что какие дети и фамилия? Девушка всего лишь следит за собой и старается выглядеть привлекательно. Да и зачем молодой красивой девчонке сдался овощ, не способный самостоятельно даже в туалет сходить? С чего я вообще решил, что этой девушке есть до меня хоть какое-то дело? Воображение нарисовало образ укоризненно глядящей на меня Даши, и на душе стало совсем плохо. Может быть, я сейчас узнаю, что жене стало намного лучше, и мне разрешат с ней увидеться? А вдруг меня выдернули из виртуала, чтобы сообщить, что кнопке стало совсем плохо? А вдруг... «Максим Александрович, вы меня слышите?» Голос полковника Турецкого оторвал меня от процесса сожаления по несбывшимся планам и загубленной жизни, возвращая в реальность. Хотя, признаюсь честно, этот мир становится для меня все более и более ненастоящим. Там, внутри игры, я чувствую себя сильным и живым, а здесь... Ё-моё! Да я даже плюнуть в мерзкую рожу этого силовика не в состоянии. Впрочем, судя по всему, я даже просто плюнуть сейчас не способен. «Он в сознании?» Этот вопрос полковника почему-то оказался обращен не ко мне, а к кому-то из медицинского персонала. Послышался женский голос откуда-то сбоку. «Он пришел в себя. Показатели в норме. Пациент слышит и видит вас». Я было хотел возмутиться, что это неправда, и я вижу только стену перед кроватью. Но в ту же секунду в поле моего зрения оказалась рослая фигура полковника Турецкого. Да уж, состояние овоща, как оно есть. Я даже головой покрутить не в состоянии. «Максим Александрович, здравствуйте!» Взгляд моего собеседника выражал что угодно, но только не пожелание скорейшего выздоровления. Я участвовал в слишком большом количестве переговоров, чтобы не строить воздушных замков и ложных иллюзий. Турецкий не был мне другом и не собирался им становиться. Он не испытывал сочувствия или жалости. Эти эмоции не несли конструктива и только лишь мешали выполнению основной задачи. Я всего лишь винтик в огромном механизме. Пускай винтик важный, возможно, даже перескочивший на уровень отдельной детали в механизме, но не больше. Если что-то пойдет не так, то меня в любой момент могут заменить на что-нибудь такое же полезное. Не самое приятное ощущение. Но имеем то, что имеем. Я тоже с полковником детей крестить не собираюсь. Все, что мне от него нужно, это чтобы врачи вылечили кнопку. Ее здоровье сейчас для меня самое важное. А потом мы уже будем разбираться, какой винтик важнее. «Приветствую вас, господин полковник!» Горло почему-то саднило. Ощущение, что пока я нахожусь в виртуальности, мне в пищевод запихивают какую-то трубку. Впрочем, кто его знает, как дело обстоит на самом деле. Не удивлюсь, если и правда засовывают. Надо же меня как-то подкармливать, чтобы не исхудал от трудов праведных. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился полковник, буквально сканируя мое лицо глазами. «В целом нормально. Говорить, правда, немного больновато, но я вас внимательно слушаю». «Это правильно», — согласился со мной Турецкий. «Вам, Максим Александрович, сейчас надо внимательно меня выслушать. Время нашего общения крайне ограничено. Вам нельзя покидать игру надолго». «Почему?» Наверное, не самый важный вопрос, но в моем положении вообще непонятно, чем надо интересоваться в первую очередь. «В отличие от обычных игроков, вы не исчезаете, когда выходите из виртуальности», — ответил мне полковник. «Это не только может вызвать большое количество ненужных вопросов, но и нарушить ваш игровой процесс. А нас, как вы понимаете, такое развитие событий абсолютно не устраивает». Выразительно промычал я. Ждать очередной приступ головной боли сейчас совершенно не хотелось, хотя повод задуматься на досуге был более чем серьезным. «Как это не исчезаю? Почему? Что это за баг и почему он случился именно со мной?» «Вы хорошо выполняете наше поручение. У нас нет претензий к вашей работе», — продолжал тем временем говорить Турецкий, не обращая внимания на мое мычание. «Однако наши планы несколько изменились. Вы получили игровое задание, большое, я бы сказал, масштабное. Так вот, вам необходимо выполнить квест по поискам смерти Кощея. Вам понятно?» «Нет», — прохрипел я, ни капельки, впрочем, не удивившись. «Абсолютно непонятно. С чего вдруг мне надо выполнять этот квест? Вы говорили, что мне надо оказаться поближе к персонажу, которым управляет искусственный интеллект. Разве Финиста оказалось недостаточно?» «К сожалению, нет», — нахмурился Турецкий. «Я не хочу погружать вас в излишние технические детали, но почему-то все попытки программистов зафиксировать присутствие искусственного интеллекта не увенчались успехом». «Что он несет?» — пронеслось у меня в голове. «Я общался с Чуем лично. Они и этого не сумели зафиксировать. Какая-то странная ситуация». В памяти всплыл странный разговор с Чуем, который, впрочем, не добавил мне понимания происходящего. Полковник продолжал что-то говорить, но я никак не мог уловить суть его слов, пока не услышал то, что меня действительно волновало. «С вашей женой, Максим Александрович, все хорошо. Врачи говорят, что ее состояние улучшается. Думаю, что в следующий раз вы обязательно сможете ее увидеть». «Почему в следующий раз?» Горло саднило все сильнее, но я изо всех сил старался говорить максимально внушительно. «Я хочу сейчас! Вы же можете перекатить мою кровать к ней в палату!» «Нет, это невозможно», — ответил Турецкий, затем сжал губы, как будто показывая, что продолжение разговора неуместно. «Тем более, что сейчас у нас мало времени. Вам предстоит возвращение в виртуальность. Врачи говорят, что ваше восстановление идет там гораздо быстрее». «Отрадно слышать», — я попытался искривить лицо в улыбке. «Но мне как-то спокойнее жить в этом мире, а не в том нарисованном. А если бы я убедился, что с моей женой все хорошо, то обязательно бы выздоровел гораздо быстрее». «У вас все получится», — почему-то нервно дернул щекой Турецкий. «Я ценю ваши чувства к жене, но, к сожалению, абсолютно бессилен. В данной ситуации последнее слово принадлежит врачам. Так что давайте не будем спорить по пустякам». «Это не пустяк!» «Согласен», — прижал руку к груди полковник. «Выразился не совсем корректно. Но согласитесь, что ради здоровья вашей супруги будет лучше, если каждый займется своим делом. Врачи будут лечить, а вы помогать нам там, где у вас это отлично получается. В виртуальности». Турецкий посмотрел на меня своим фирменным, немигающим взглядом, а затем медленно и веско добавил. «Я же надеюсь, что мы правильно понимаем друг друга». Я собирался уже открыть рот, чтобы возразить, но господин полковник не стал долго ждать и счел наш с ним разговор законченным. «До свидания, Максим Александрович». Перед глазами опять начало темнеть, но теперь вместе с тьмой меня накрывала волна воистину звериной ярости. «Я им что, крыса подопытная? Я не позволю обращаться со мной таким образом. Стойте!» Вряд ли мой хрип походил на рык бешеного зверя, но для полковника хватило и этого. Он остановился и посмотрел на меня с недоумением. «Я не буду ничего делать, пока вы не покажете мне жену. Я имею на это право». «Но, Максим Александрович...» Голос Турецкого не показался мне растерянным, однако из него исчезли все человеческие интонации. Складывалось ощущение, что я разговариваю с телефонным роботом, запрограммированным на конкретные ответы. «Я уже говорил вам, что сейчас организовать вашу встречу не представляется возможным». «Я сяду в первом попавшемся углу княжьего терема и буду сидеть там хоть до скончания века. Я хочу увидеть свою жену, иначе все наши договоренности аннулируются». Надеюсь, что мой голос звучал достаточно грозно. Я понимаю, что в моем положении глупо выпендриваться и ставить условия. Но что-то в окружающей обстановке заставляло меня вести себя именно таким образом. Почему мне не дают увидеть кнопку? Что с моей Дашенькой? Она, в конце концов, жива. Полковник ведет себя таким образом, как будто я его подчиненный, причем не самый радивый и дисциплинированный. Почему Турецкий просто раздает команды направо и налево и ни капельки не интересуется чем-то еще? Ни настроением, ни самочувствием, неважно, моим или Дашиным. У него что, совсем сердца нет? Турецкий смотрел то на меня, то куда-то в сторону, как будто рассчитывая получить там подсказку, поэтому я решил немного усилить нажим. «Либо вы покажете мне жену, либо все наши договоренности аннулируются!» Повторил я свой хрип, силясь поднять свое тело с подушек и с ужасом понимая, что оно меня не слушается. «Хорошо», — после небольшой, но показавшейся мне ужасно долгой паузы произнес полковник. «Сейчас вы ее увидите». Минуту ничего не происходило, а затем около кровати оказалась все та же медсестра с цветком ромашки в петлице. В ее руках был большой планшет, на экране которого виднелось изображение какой-то комнаты. «Мы не можем перевести вас к супруге», — чуть виновато объяснила мне девушка, показывая экран планшета. «Она до сих пор в коме, а отключить вас от приборов жизнеобеспечения — слишком длительная процедура. Вот, посмотрите, это изображение с камеры. Мы мониторим самочувствие вашей жены в режиме реального времени». Я смотрел на экран, и мое сердце сжималось от боли и бессильной злобы на собственную никчемность. На экране было изображение кровати и лежащей на ней худой женщины. Я узнал Дашу с первого взгляда, даже несмотря на кислородную маску и густой покров из проводов и медицинских трубок. Мне казалось, что я слышу через экран ее слабое дыхание и попискивание медицинских приборов в такт синусоиде сердечного ритма. Конечно же, это было неправдой, но чувство стыда накрывало меня с головой и рождало море галлюцинаций. Это я был за рулем, и значит, я виноват, что моя любимая женщина сейчас находится в таком состоянии. Как же она похудела! Непроизвольно вырвалась у меня из груди, а державшая планшет медсестра только вздохнула в подтверждении моих слов. «Максим Александрович!» Господин полковник явно не был склонен к излишней сентиментальности, а заодно ценил свое время. «Я надеюсь, теперь вы убедились, что мы полностью выполняем наши договоренности. Поэтому жду и от вас взаимности в этом вопросе. «Хорошо?» «Вылечите ее!» — прохрипел я турецкому. «Это единственное, что я прошу у вас. Вылечите ее!» Полковник кивнул, а затем показал мне на кого-то сбоку от кровати. «Это Арсений. Очень и очень талантливый молодой человек. Мне надо идти, а он объяснит вам задачу более подробно. До свидания!» Ждать моего ответа полковник не стал. Возможно, он боялся, что я задержу его снова, но думаю, что причина более банальна. Турецкий все-таки куда-то торопился, поэтому в этот раз «до свидания» он не услышал. «Максим Александрович!» Оказавшийся в поле моего зрения юноша выглядел чрезмерно худым и ужасно нескладным. «Вы представляете принцип существования искусственного интеллекта?» «Откуда?» Непроизвольно искривились мои губы в грустной улыбке. «Я типичный гуманитарий. Максимум, что я понимаю о бытии искусственного интеллекта, так это то, что он существует». «О!» рассмеялся Арсений. «Могу вам сказать, что вы понимаете практически все, до чего сумела докопаться официальная наука». «Это как?» Неожиданно не понял я сказанного. «А вот так», — пожал плечами юноша. «Как бы ни хотелось многим ученым утверждать обратное, до сих пор не существует даже четкого определения этого феномена». Судя по всему, юноша оседлал любимого конька, и тема его действительно искренне интересовала. Лицо Арсения раскраснелось, а жестикуляция с каждым следующим словом становилась все более активной. «В той системе координат, в которой мы существуем», — продолжал юноша, почувствовав во мне благодарные, а главное, абсолютно беспомощные уши. «Искусственный интеллект — это всего лишь машина, способная имитировать человеческое поведение. Сложная программа, которая из разных источников собирает всю доступную ей информацию, а затем постепенно обучается и корректирует свои действия. Вот только ваш чуй в это определение не укладывается». «Он не мой. И почему не укладывается? Он же существует, и он тоже пытается учиться». Я пока не понимал сути разговора, но его содержание мне стало как минимум интересно. «Ну, хотя бы потому, что до сих пор искусственный интеллект еще никогда не принимал никакие персонифицированные формы. Тем более такие необычные». Арсений издал короткий смешок, а затем продолжил, периодически всхлипывая от хохота. «Шишка с веточками вместо конечностей. Максим Александрович, вы понимаете? Шишка!» «А что в этом такого необычного?» Юноша смеялся так заразительно, что я непроизвольно и сам начал улыбаться. Но суть его слов почему-то никак не доходила до моего сознания. «Ну, откуда он мог взять такой образ? Это же абсолютно не вяжется с игрой, которую он создал и в которой вы сейчас играете». «Ну...» Протянул я, пораженный заданным вопросом. «Это еще со старой игры. Там был искусственный интеллект в виде медведя. Он разрушился при перезагрузке игры, а после себя оставил чую в виде шишки». «Ха! «Максим Александрович, вы сами себя слышите?» Смешно запрокинул голову вверх и расхохотался Арсений. «Вы же прямо историю из Святого Писания рассказываете. Сначала Бог создал землю, а затем медведя». «Да уж, звучит и впрямь глупо. Но неужели система не в курсе истории берлоги, как корпорации, так и ее виртуальной части? Я никогда не задумывался, почему чуй существует именно в образе шишки. Но я не специалист и не думал, что в этом существует какой-то тайный смысл. Для меня было бы гораздо проще объяснить такой внешний вид с точки зрения психологии. Потребность в защите и поддержке со стороны взрослых. Банальная и чрезвычайно распространенная проблема большинства подростков. Другой вопрос, что родителям чуя уже ничего не объяснишь и не предъявишь. «Но ведь чуй существует!» Упрямо продолжал спорить я. «Этого мы отрицать не можем». «Если верить Википедии, — продолжал лыбиться Арсений, — в этом мире существует огромное количество вещей, которые вроде как существуют, хотя и противоречат всем законам физики. Да и не только физики». «И что теперь?» Направление нашего с Арсением разговора нравилось мне все меньше и меньше. Радость от того, что я столкнулся с совершенно непонятным науке и технике явлением, почему-то никак не появлялась. А наоборот, внутри меня зрело неприятное чувство страха и неуверенности. «Абсолютно точно вам никто не скажет», — подал плечами парень. «Но наша научная группа видит два основных варианта ваших действий. Первое — это поиски различного рода ключевых параметров системы. Такие вещи, как условная смерть Кощея, только внешне выглядят как какой-то непривычный и всем понятный предмет. Игла, яйцо, что там еще упоминалось в старых сказках? С точки зрения программного кода, любая подобная вещь выглядит одинаково. Ну или почти одинаково». Прохрипел я. «Тормози, любезный. Я опять запутался. Все вещи выглядят одинаково. Что же я тогда должен искать?» «Они одинаковые для нас, программистов», — терпеливо пояснил мне Арсений. «Для вас внутри виртуальной реальности они всегда будут иметь какой-то особенный смысл. Мы сейчас говорим, например, про смерть Кощея. Я не знаю, как она работает, но почему-то уверен, что это и есть тот самый программный баг, который позволит нам получить контроль над искусственным интеллектом. Понятно, Максим Александрович?» «Понятно, что ничего не понятно», — честно ответил я программисту. «А вот если...» В этот момент лицо Арсения исказилось в какой-то непонятной гримасе, его глаза подернулись дымкой, а взгляд расфокусировался в пространстве. Натурально испугался я. «Что происходит? Арсений! Вернись, я все прощу!» Не уверен, конечно, что юноша так сильно нуждался в моем прощении, но почему-то эти слова возымели почти мгновенное действие. Взгляд программиста снова стал четким и осмысленным, хотя и откровенно напряженным. «Максим, вам необходимо срочно вернуться в игру!» — оборвал мои переживания Арсений. «Постарайтесь выжить и не растерять свою команду. Остальное обсудим позже!» Программист махнул куда-то рукой, и я тут же почувствовал, как начинаю проваливаться в неведомую бездну. Признаться честно, ощущение довольно мерзкое. Последнее, что я помню в реальном мире, это медсестра с ее дурацкой ромашкой в петлице. «Честер! Честер, проснись!» Виртуальность встретила меня неласково. Я лежал на жесткой лавке, а Баба-Яга нещадно трясла мою бедную тушку. Судя по специфическим ощущениям, она к тому же успела зарядить мне несколько довольно крепких пощечин. Зачем я понадобился ей так срочно? Князь решил отправить нас в поход к острову Буян немедленно. «Максимилиан, помоги мне!» — крикнула ведьма куда-то в сторону, но я уже понял, что возвращение в игру состоялось. Предметы вокруг обрели четкость, а уши, наконец, начали воспринимать четкие звуки. Впрочем, услышанное оказалось настолько неожиданным, что в первую секунду мне даже показалось, что я ошибаюсь. «Помогите кто-нибудь! Мочи их, Хмурый! Получай, падла! Где-то рядом с нами шла битва. Ну ладно, согласен. Звон железа и матерные крики не обязательно являются безусловными признаками битвы. Происходящее за стенами комнаты по звукам больше напоминало банальную драку в подворотне, но почему-то от этого легче не становилось. Какая разница, в какой именно ситуации тебе прилетит в голову чем-то тяжелым? «Честер, быстрее!» — продолжала трясти меня Баба-Яга. «Нам надо бежать, пока нас не убили!» «Кто?» Я реально не понимал, что происходит, но, как говорится, мне по-прежнему было очень интересно. «Потом обсудим!» — заорала Баба-Яга, а я увидел, как входная дверь сотрясается под мощными ударами. Подбегающий к ней Максимилиан держал в руках копье и, судя по всему, был готов пустить его в ход, не раздумывая. С другой стороны комнаты в окно смотрела Василиса, и ее выражение лица сейчас не выглядело миленьким. Напротив, любому разумному человеку подобный оскал должен был внушить лишь страх и опасение. Девушка явно находилась в предвкушении драки. А я уже заметил, что время сильно изменило мою виртуальную подругу. Адреналина в ее жизни явно не хватало. Но с кем мы собираемся воевать? Мне казалось, что резиденция князя — это максимально безопасное место на этой стороне реки. Кто решится напасть на верховного правителя этих земель, тем более могущественного волшебника? Не знаю, как на других, а на меня демонстрация заклинания света произвела сильное впечатление. Не думаю, что подобную проверку мог бы организовать кто угодно, просто получив в руки рецепт со словами на древнем языке. Что же тогда происходит? Неужели Кощей решил сыграть на упреждение и организовал штурм цитадели своего главного противника? Я ничего не понимал, поэтому решил просто покориться судьбе и положиться на ловкость и смекалку моих виртуальных друзей. По крайней мере, Баба-Яга явно знала, что она собирается делать. Убедившись, что я пришел в себя и следую за ней, старая ведьма подошла к Василисе и через ее плечо посмотрела наружу. «И ведь как вовремя!» То ли с восхищением, то ли с осуждением прокомментировал Баба-Яга. «А князь-то, наверное, и не думал, что кто-то может позволить себе решиться на революцию». «Революцию?» Я поначалу подумал, что ослышался. «То есть на столицу Финиста напали свои же?» «Нет, этого не может быть. Наверняка Баба-Яга имела в виду что-то другое, но что именно, мы будем выяснять позже». Входная дверь уже трещала, и от нее в разные стороны разлетались огромные щепки. «Максимилиан, догоняй!» — крикнула Баба-Яга, но в этот момент в окно влетела чья-то тень. Я не успел сообразить, что к чему, а Василиса, изогнувшись немыслимым образом, уже всадила пятку в челюсть невысокого юноши с двумя кривыми кинжалами в руках. Все, что я успел отметить, так это непривычный и странный внешний вид воина. Мультяшный какой-то персонаж. Маленький, худенький, с непропорциональной головой. Но двигался он довольно шустро, этого не отнять. Впрочем, шустро — понятие относительное, что тут же с блеском доказала Василиса. Девушка с показной небрежностью отразила несколько выпадов коротышки. Что интересно, она использовала для этого не меч или кинжал, а деревянную палку. Не знаю, где именно Василиса навострилась так драться, но я невольно проникся к ней огромным уважением. С такой красоткой на последний сеанс в кинотеатре сходить не страшно. А язык? Ну что ж, это может только добавить пикантности в отношения. Короче, противник Василисы вылетел в то же окно, через которое пытался войти, попутно снеся своим телом еще несколько союзников, которые лезли вслед за ним по стене терема. Девушка издала торжествующий крик и с кровожадной улыбкой начала поджидать следующую жертву. С другой стороны комнаты ситуация выглядела не такой оптимистичной. В двери уже появилась крупная щель, в которой виднелись силуэты воинов, и их там явно толпилось достаточно много. Кто же они такие? Миллион вопросов и никаких пока перспектив на ответы. Василиса к этому времени уже дралась с очередным противником. Судя по всему, никто не мог поверить в то, что такая хрупкая на вид девушка может оказаться серьезным бойцом. Но неизвестные воины настойчиво сменяли друг друга. «Будем прорываться», — констатировала Баба-Яга, видимо, изменив свои первоначальные планы. Очень хотелось выяснить, где, собственно, находится князь или паук, но время для задавания вопросов было явно не самое удачное. Входная дверь уже окончательно сдалась, и я наконец-то рассмотрел, кто именно пытается попортить шкуру на наших тушках. Самое интересное, что это явно были не игроки. Ну, или, по крайней мере, игроки не из этой локации. Раньше такие мелкие мне не попадались. Обычные люди стараются создать себе персонажей, более-менее близкие к реальным прототипам, а здесь настоящее воинство карликов, каждый из которых едва доставал бы мне до плеча. Максимилиан вообще возвышался каланчой над этими недомерками и отчаянно орудовал копьем, стараясь не подпустить их ближе. Прям-таки настоящий монах храма Шаолинь. Я до сего момента подобную сноровку только у них в интернет-роликах наблюдал. «Сгиньте, убогие!» Хлопнула в ладоши Баба-Яга, и порыв явно магического ветра смел в сторону ватагу наседавших на парня низкорослых мечников. Шлепок по плечу недвусмысленно подсказал мне, что бежать надо именно в сторону дверного проема, пока путь остается свободным. «Василиса, уходим!» — кричала за спиной Баба-Яга, а я несся куда-то, не сильно заморачиваясь с направлением. Не знаю, как именно я выскочил во внутренний двор терема, но времени задуматься о таких мелочах пока что не было. Игровой мир в очередной раз встал с ног на голову, и поэтому произошло то, чего я даже предположить не мог при всем желании. Кто-то напал на резиденцию Финиста Ясного Сокола. Как такое возможно? Задуматься дальше не позволила мне парочка наглых и чрезвычайно невежливых персонажей. Один из них умудрился заплести мне ноги плеткой, да так ловко и неожиданно, что я носом пропахал по земле огромную борозду. Едва я перевернулся на спину и открыл рот, чтобы произнести какое-нибудь забористое ругательство, как тут же второй прыгнул мне на живот. «Шайтан!» — прошипел он, занося надо мной кривой кинжал. Я задергался, пытаясь перехватить руку с оружием, но получилось откровенно так себе. Сидящий на мне воин ловко перекидывал клинок из ладони в ладонь и откровенно забавлялся, наблюдая за моим испугом. Я напрягся всем телом, пытаясь сбросить с себя этого урода, но у меня так ничего и не получилось. Его узкие глаза сочились презрением. Он явно собрался закончить мои мучения, но не успел ничего сделать. Хлесткий шлепок, и сидящий на мне воин отлетает куда-то из зоны видимости, а в уши буквально врывается возмущенный крик Василисы. «Тестер, вставай! Чего разлегся?» Мимо пробежала Баба-Яга. Целеустремленно глядя перед собой, она, казалось, не обратила на меня никакого внимания, полностью уверенной в том, что мы не отстанем и двинемся вслед за ней. Вокруг шел бой, развалившийся на отдельные драки и схватки. Звон оружия, звуки ударов и матерные крики — все это сливалось в какую-то особенную какофонию, давившую на нервы и мешавшую сориентироваться в пространстве. Я почувствовал, что внутри меня медленно просыпается чувство страха, а может быть даже и паники. Что происходит? Кто эти узкоглазые невысокие воины, атаковавшие резиденцию Финиста? Неужели все-таки Кощей сумел найти армию, которая смогла незаметно подобраться к лидеру людей в этой войне? Но кто они? Почему гвардия князя не заметила их приближение заранее? Почему я сейчас не вижу гвардейцев, обороняющих резиденцию своего господина? Неужели они нужны только для участия в ритуалах и казнях непокорных? Но это же абсолютная глупость. И где князь сейчас, если он остался без охраны? Сильная рука Бабы-Яги дернула меня за плечо, и я ошарашенно побежал следом за ней. Максимилиан где-то потерял свое копье, но зато приобрел короткий меч и маленький щит, больше похожий на крышку от кастрюли. Несмотря на смешные размеры, парень достаточно ловко обращался с этим предметом, используя его как ударное оружие, расшвыривая врагов в разные стороны. Повинуясь жестам Бабы-Яги, мы нырнули в какой-то проход и оказались на площади, где нашим глазам предстало воистину эпическое зрелище. Избушка ведьмы стояла в окружении нескольких десятков узкоглазых противников и буквально стонала, не зная, что именно ей делать. Удивительное дело, но я почему-то воспринимал жилище Бабы-Яги живым организмом. Узкоглазые пытались рубить дерево своими мечами и бросали в избушку горящие факелы. Кроме того, в стенах уже торчало несколько горящих стрел, и, судя по всему, жить избушке оставалось не так уж и долго. Мне показалось, что я услышал стон, хотя вроде бы деревянный дом никак не умел разговаривать. «Ах ты ж!» Баба-Яга прокомментировала увиденное исключительно непечатно. В моей голове даже возникла глупая мысль, что в ее времена таких слов просто не существовало. Но факт оставался фактом. Старая ведьма орала на всю округу, и курвы узкоглазые из этого потока слов оставались самым вежливым словосочетанием. Максимилиан с Василисой рванулись на защиту избушки, а я замешкался, увидев, что Баба-Яга остановилась. Теперь она не кричала, а что-то пела низким грудным голосом. Складывалось ощущение, что ее голос тревожит само пространство, и воздух вокруг нас начинает дрожать от напряжения. Не слишком понятные пасы руками, которые совершала Баба-Яга, все сильнее убыстрялись, а затем я почувствовал, как сильный порыв ветра приподнимает меня над землей. Заорал я от неожиданности и страха, но тут же почувствовал сильный рывок за ногу и опять оказался на земле. При падении я больно ударился локтем о какой-то камень, но тут же позабыл об этом, глядя на то, как заклинание старой ведьмы разбрасывает узкоглазых воинов и тушит огонь на избушке. «Честер, бегом!» — рявкнула Баба-Яга, и я обнаружил, что уже со всех ног несусь в сторону ее дома. Василиса давно скрылась внутри избушки, а Максимилиан отбивался сразу от троих особенно упрямых бойцов узкоглазой армии. «Где же гвардия князя? Где сам Финист Ясный Сокол? И почему позволяет неизвестно кому хозяйничать в его резиденции?» «Взлетаем!» Толчок в спину больше напоминал поджопник, но я не собирался сейчас выяснять отношения. Влетев внутрь избушки, я чудом не разбил лицо о стенку печи. Меня спасли только выставленные перед собой руки, но Баба-Яга явно не собиралась извиняться. Она помогала Максимилиану закрыть входную дверь, безостановочно матеря кого-то из нападавших. Пол под ногами качнулся, и я понял, что избушка вновь включила режим космического корабля и приступила к вертикальному взлету. Нас провожали разочарованные крики и звуки от втыкающихся в стены стрел. Одна из них пробила пузырь, заменявший в этой вселенной пластиковые стеклопакеты, и теперь легонько дрожала, воткнувшись в потолок. С каждой секунды крики внизу становились все тише, а я с недоумением смотрел на своих устало дышащих спутников. Максимилиан задумчиво разглядывал пораненные предплечья, а Василиса сидела за столом и крупными глотками жадно пила из кувшина. «Кто-нибудь объяснит мне, что это вообще было?» Наконец решил потребовать я хоть каких-то объяснений. «Что это за армия? Откуда она взялась? И почему гвардия Финиста ее не остановила?» Ответом мне было гнетущее молчание. Можно было даже подумать, что мой вопрос попросту не услышали. Но я видел отрицательные покачивания головой со стороны своих спутников. Они просто не хотели разговаривать. «Давайте, может быть, я попробую?» Раздался из-за печки смутно знакомый голос. «Голос».